есть существо. В этих местах ты бродишь напрасно. Здесь таким существам ходить запрещено. Ходить запрещено. Стой, кто летит, предъявите пропуск. Нужно всякой птице документ иметь, потому что птице нельзя за границу просто так без визы самой перелететь. Самой перелететь. Самой перелететь. Туда нельзя. Сюда нельзя. Запретная зона. Здесь не разрешается черту переползать. Ползать здесь нехорошо и даже незаконно. Я приказываю вам отсюда отползать. Отсюда отползать. Стой, кто плывет, не притворяйтесь рыбой. Здесь даже рыбе плыть запрещено. Здесь запретная вода, для вас она закрыта. Движение всякое в ней прекращено. В ней прекращено. В ней прекращено. Туда нельзя. Сюда нельзя. Туда нельзя. Стой, кто живет, здесь жить запрещено. Это вас касается и это не смешно. В этом месте нужно приказы выполнять. И не надо мне в лицо тяжело дышать. Тяжело дышать. Туда нельзя. Туда нельзя. Сюда нельзя. Никуда нельзя.